Закроем все свои глаза. Давайте мы будем простираться к Богу сейчас всем своим сердцем. Давайте мы протянем свои руки к небу. Дух Святой, мы благодарны Тебе за то, что Ты на этом месте. Наполни нас, Господь. Мы поклоняемся Тебе, наполни нас в преизбытке. Мы ожидаем Тебя. Измени нашу жизнь, наполни мое сердце, Господь, наполни нас по-новому, приди в нашу жизнь, зажги нашу жизнь своим огнем, зажги нашу жизнь, зажги мою жизнь, Господь, своим огнем наполни меня, Дух Святой, наполни меня, Дух Святой.